8 часам Фанфан Тюльпан успел позавтракать и уже хотел прощаться, когда вошел барон в алом халате. С кругами под глазами от мук неразделенной любви он, тем не менее, не потерял присутствие духа. «Смотрись, Фанфан, получше!» — заметил бы в его глазах циничный блеск. В руках у барона был деревянный чемоданчик с крепким замком. Поставив чемоданчик на стол, сел лицом к лицу с Тюльпаном. «Друг мой», — обратился он к Тюльпану, — «вы простите мне, что нынче ночью я не смог сдержать своих чувств. Все уже забыто, мсье, напротив, я чувствую, что дурно отблагодарил вас за исключительное гостеприимство, и потому готов на все, чтобы вы извинили меня». «Благодарю. Я знал, вы дворянин. Да вовсе нет, но к вам я отношусь по-дружески». За это заявление барон отблагодарил его грустной улыбкой, открыв чемоданчик, из которого вынул огромный великолепный пистолет с серебряной рукоятью, выложенной золотом. «Великолепно!» Тюльпан рукою знатока взвесил оружие, потом подробно оглядел его. «Вот эта вещь! Она могла выйти из мастерской мсье Шартье, оружейника, но и художника тоже». «У вас хороший глаз, мальчик. Я заказал его для своего племянника, живущего в провинции, чтобы отблагодарить за услуги. Племянник собирает роскошное оружие, и я полагал, что ничто не доставит ему такой радости, как это». «Великолепно!» — продолжал Тюльпан. «И вы хотели, чтобы вы его доставили. Я собирался это сделать сам, но несколько недель на это не будет времени. Нужно привести в порядок дела, решить множество вещей». Барон завернул оружие и запер в чемоданчик. «Естественно, я богато вознагражу. У меня еще почти 50 ливров. Я дам вам еще 50». «К вашим услугам, мсье. Куда мне ехать?» «Пойдемте в кабинет, я вам покажу на карте». И через 2 часа Тюльпан на прекрасном коне выезжал из Парижа. У него не было причин расстраиваться. Отправиться в путь, как свободный человек, всегда таило для него очарование. А кроме того, вне Парижа ему грозил гораздо меньший риск быть арестованным за дезертирство. И заодно он удалялся от той загадочной опасности, которая грозила со стороны герцога Шартрского. Но самой главной причиной радости было то, что ехал он в Дюнкерк. Когда барон произнес название города, Фанфан почувствовал, как сильнее забилось его сердце. Дюнкерк, порт! Возможно, он найдет способ попасть в Англию. Фанфан-то знал, что там уйма контрабандистов. Итак, Англия и Летиция. Но это же безумие думать, что в такой большой Англии я разыщу Летицию. Но если тебе 17 лет, нет ничего безумного в таком безумии. Это естественный закон любви, что человек творит безумные поступки, не отдавая себе отчета. Во всяком случае, Фанфан решил попробовать и был готов сделать все, что в его силах. И эта потрясающая мысль сделала путь в Дюнкерк таким великолепным. Путь через Северную Францию, еще озаренную летним солнцем. Фанфан понятия не имел, что везет с собой такое, из-за чего мог угодить на виселицу. Ведь в великолепном пистолете, предназначенном бароном племяннику, был тайник, скрывавший планы и информацию, собранные Цинтией Эллис в последние месяцы. Обязанностью барона было переслать эти опасные документы дальше. Он всегда так делал. Когда Фанфан доставил ему последние бумаги, барон пребывал в растерянности, возможно, потому что арест кучки сторонников мадам Дюбади заставил его почувствовать, насколько шатким стало его положение, или долгие годы шпионской деятельности, вместо того, чтобы закалить его нервную систему, окончательно ее расшатали и привели к тому, что, опасаясь наихудшего, барон решил все бросить и бежать в Швейцарию. Поэтому, вместо того, чтобы приводить в порядок свои дела, он занялся реализацией всего своего имущества. Уже несколько месяцев много пил, все из-за предчувствия, что будет вот-вот разоблачен французской тайной службой.